и вся она покрыта садами, среди которых кое-где виднеются белые стены и зеленые крыши, а вверх от причала идет неширокая каменистая дорога. Людей на острове они не видели, вокруг по-прежнему стояла тишина. — Ланселот, давай пустим Патти немного попастись, — предложила Дженни. — Пожалуй, да и тебе, наверное, охота походить по твердой земле, Дженни. — Да, очень. Столько дней в море. Мы пойдем с Патти и поищем чего-нибудь зелененького ему на завтрак. Я поеду с вами, мало ли что. Подозрительный какой-то остров. Уж очень на нем тихо. Дженни опустила сходни и помогла Ланселоту выкатить коляску на старый деревянный причал. Патти быстро нашел себе потравушку, кусты чертополоха возле стены, идущей вдоль улицы. Дорога наверх была вымощена выщербленными известняковыми плитами. Дженни осталась с осликом, а Ланселот тихо поехал дальше по пустой улице. Он поднялся немного вверх по дороге и вскоре увидел в стене незапертые железные ворота. Он подъехал и заглянул в приоткрытые створки. За ними был тенистый сад, спускающийся к воротам широкими террасами. Вьющаяся пологая дорожка из белых плит перебегала с террасы на террасу, а на самой верхней стоял золотисто-белый храм с золотыми куполами, луковицами и крестами. Ланселот въехал в ворота и покатил вверх по дорожке. На ней он никого не встретил, но ему показалось, что чуть дальше, под деревьями, прямо на земле спят люди. Он поднялся на следующую террасу и увидел маленький красный огонек перед иконой Божией Матери в деревянном киоте, установленном на столбике из белых камней. А дальше он увидел светлую скалу, увитую плющом. В ней вход в темную пещеру за железной решетчатой дверью. Ланселот подъехал к двери и заглянул в нее. Внутри пещерка была неглубокой, размером с большую комнату. Прямо напротив двери на каменной стене висели иконы, под ними висели горящие лампады, а на каменном полу стояли черные кованые подсвечники. Ланселот тронул дверцу. Она была не заперта. Он заехал внутрь. В пещерной часовне было прохладно и пахло ладаном. Самая большая из икон изображала Иисуса Христа в Гефсиманском саду. «Моление о чаше», — вспомнил Ланселот и подъехал ближе. Он долго вглядывался в скорбный лик Христа. «Опять ты», — сказал он Христу, — «куда я ни пойду, везде меня встречаешь ты. Что это значит, а?» Христос на иконе молчал. «Если б я умел молиться тебе», — продолжал Ланселот, — «я бы попросил тебя помочь моей Дженни. Ее христианское имя Евгения, впрочем, ты ведь сам это должен знать. Она в тебя верит, но и меня она очень любит. Она такая маленькая, глупая и верная девочка, а ты такой всемогущий и всесильный. И ты, конечно, не станешь ревновать ее ко мне и наказывать за эту простенькую человеческую верность. Если ты меня слышишь, исполни мою просьбу. Побереги нашу Дженни. Для себя я у тебя ничего не прошу. Все, что мне нужно, мне даст Мессия. Я уже не очень верю ему, тебе могу в этом признаться. Но я должен ему довериться и пройти свой путь до конца, чтобы исцелиться. А ты... Как там у вас говорится? Спаси и помилуй рабу твою, Евгению. Ну вот, я сказал тебе все, что хотел. Аминь. Ланселот кончил молиться, еще немного посидел, глядя на икону моления о чаше, а потом покинул пещерную часовню, аккуратно закрыв за собой дверцу. Он спустился вниз по дорожке и выехал из таинственного сада через распахнутые ворота. Он вернулся туда, где оставил Дженни с Патти. После все еще хрустел чертполохом. «Совсем рядом такой шумный город», — сказала Дженни. «А тут так спокойно, так тихо». «Да, тут хорошо», — согласился Ланселот. «Между прочим, там наверху храм с золотыми куполами и православными крестами. А ниже в саду много людей. Они спят прямо на земле под деревьями. Мне на коляске было туда не проехать, но я и все равно не решился бы никого разбудить». О пещерной часовне и о своей молитве Ланселот не стал говорить Дженни, только добавил. «Мне кажется, в случае чего ты можешь найти тут своих единоверцев». «В случае чего, Ланселот?» «Ну, в случае чего-нибудь неожиданного». «Я боюсь за тебя, Дженни». «А я за тебя. Может, вернемся? Разве так уж плохо нам было в бабушкином приюте, Ланс? Дети тебя любят, мы могли бы пожениться». Женя, я прошу тебя, не начинай все сначала.